Часть девятая. Привез он ее на новую квартиру. «Когда за мебелью поедем?» Алина, разувшись, прошла на кухню. Ужасно хотелось пить и есть. Хорошо, что по дороге Герман остановился и купил готовой еды. Алина предпочла бы домашнюю кухню, но выбора пока не было. Сойдет и курица-гриль с овощами. Перекусит, а потом приготовит что-нибудь более съестное. «Когда скажешь, тогда и поедем». Она оперативно разбирала пакеты. Посуды более-менее подходящей тоже не оказалось. «Отлично, будем пользоваться одноразовыми». «Блин, прямо как молодожены. Пустая квартира, двое на кухне, легкий перекус. Потом подразумевался секс, горячий и любящий. С первым у них без проблем, а вот со вторым...» Алина спешно сервировала стол. Герман молча за ней наблюдал. «Хочешь кушать?» «Зверски». Она улыбнулась. «Ребенок растет, ему необходима энергия». Герман, оттолкнувшись плечом от косяка, прошел к ней и взял один из пакетов. На кухне находился небольшой стеклянный овальный стол, перенесенный Германом с балкона. «Давай помогу. Что делать, говори». «Овощи помой и нарежь. И хлеб». «Ок». И лишь когда Герман послушно направился к крану, Алина взволнованно сглотнула. «Нет. Страж, правда, что ли, собирался мыть овощи и резать хлеб? С ума сойти». На стол они накрывали вместе, ели молча. «Кофе здесь нет, да?» поинтересовалась Алина, откидываясь на железную спинку стула. Стулья они тоже обнаружили на балконе. «Тебе кофе нельзя», сведя вместе брови, прокомментировал Герман. Алина пожала плечами. «Точно, забыла. Вернее, толком-то я еще ничего и не знаю. Герман, что там с беременностью? Расскажешь?» Она старалась говорить мягко, ненавязчиво. «Ей нужна информация». «Расскажу. Основное отличие от беременности женщин вашего мира заключается в сроке. Ты будешь ходить не 9 месяцев, а 5». Алина не знала, что намеревалась услышать, но новая информация ей понравилась. Знакомые пугали, что, несмотря на радостное событие, вынашивание ребенка к последним месяцам появляются неприятные моменты. Дискомфорт во сне, частые позывы в туалет, боли в спине. Алине, только-только начавшей этот прекрасный путь, было все в новинку. И, естественно, немного страшно. 5 месяцев, наверное, хорошо?» Осторожно, внезапно оробев, заметила она, на что Герман улыбнулся. «Я буду рядом. С тобой». По магазинам они отправились в тот же день. «Купим самое необходимое». Алина чуть опустила голову и посмотрела в лицо Герману. Нет раздражительности или скуки. Он на самом деле собирался с ней ехать по магазинам. «Мама дорогая, такое реально?» По своему личному опыту, опыту мамы и подруг, девушка давно сделала неутешительный вывод. Большинство мужчин терпеть не могут походы по магазинам. Готовы на что угодно, придумывать самые нелепые отговорки, лишь бы увильнуть. Герман предложил сам. А когда сказал, что квартирой будет заниматься она, Алина не восприняла его слова всерьез. Тогда она еще многое воспринимала не всерьез. И свое увольнение, и переезд на его квартиру, да и их отношения тоже. Спрашивала себя. Зачем она Герману? Из-за ребенка? И отвечала с замиранием сердца. Нет. Он пришел за ней в их мир, еще не зная, что она от него забеременела. Он пришел именно за ней. Подобное принять было сложно. Очень. И страшно. Ох, как страшно. Потому что иначе надо было замечать и одержимый, полный сумасшедший, прожигающий страсти взгляд черных глаз. Видеть, как учащается его дыхание, когда она случайно вскользь касается его. Принимать его самого, со всеми вытекающими последствиями. А последствия пока не воодушевляли. Вот никак. Думать и принимать какие-либо решения Алина готова не была. Слишком сложно. Приехали они в огромный торговый центр, специализирующийся на мебели и сопутствующих товарах. «С чего начнем?» – спросил Герман, выжидающе на нее посмотрев. А она знала. «Квартира почти пустая. Может быть, с кухни?» Пожал плечами. «Давай с кухни». К ним тотчас подбежали 2 услужливых менеджера, девушки с внешностью модели. И обе едва ли не облизнулись плотоядно при виде Германа. Алина едва ли не фыркнула вслух. Этого стоило ожидать. На нее особого внимания никто не обратил. Конечно, когда такой экземплярчик рядом. Жаль, что потрогать нельзя. Первым делом они направились к обеденным зонам. «Что предпочитаете? Классику, модерн, прованс?» Девушки обращались исключительно к Герману. Тот заметил, нахмурился, зыркнул на них недовольным взглядом черных глаз. Мгновенно притихли. Алина помимо воли почувствовала некое удовлетворение. Нет, она не ревновала, просто... Просто сработал собственнический инстинкт. Герман, черт побери, все же с ней. И она не невидимка. Ишь, повадились. Сначала в офисе пялились, теперь здесь. Вот ведь су... дамы крашеные. Алина. Герман ждал ее выбора. С ума сойти, и это страж. О-хо-хо. Классику. Что-то по типу вот этого стола. И Алина указала на большой деревянный стол. «Прекрасный выбор. Производство Малайзии. К ним в дополнение идут стулья. Показать?» Герман милостливо кивнул. Далее следовал кухонный гарнитур. «Выберем здесь или сделаем на заказ?» «На заказ долго. Недели две минимум, да и размеров нет», задумчиво проговорила Алина. «Конечно, лучше бы на заказ, потому что она приблизительно знала, о какой кухне, как хозяйка мечтает». «Почему нет размеров? Я помню габариты кухни». «Вот ведь страж. И не поспоришь». Одна из девушек проводила их к дизайнеру, что занимался кухонными гарнитурами. Тут уже Алина оторвалась. Герману принесли крепкого чая, и он, удобно расположившись на кремовом кожаном диване, отошел от разговора. Алина же оказалась в своей стихии. Здраво поразмыслив, что Герману будет начхать, что она закажет, полностью положилась на свое мнение и погрузилась в процесс. Обсуждая с дизайнером доводчики и цвет столешницы, Алина впервые подумала: «А может быть, не все так уж и плохо?» Лишь взглянув на часы и увидев там цифру 7, девушка поняла, что на сегодня переборщила. Пока из нее шел адреналин, все было нормально. Стоило же отвлечься на секунду, как навалилась усталость. Увольнение, поход к врачу, потом еще и гипермаркет. Не многовато ли на один день? В машине она уснула. Даже не проснулась, когда Герман взял ее на руки, аккуратно прижав к груди и направился прочь с платной стоянки. Потом к стеклянному лифту. Умаялась девочка. Брыкается, спорит. А результат? В его руках беззащитная и маленькая. И внутри нее зреет и растет его ребенок. Непривычная теплая волна окатила Германа с головы до ног. Да, жизнь в этом мире расслабляет. Отсутствие опасности размягчает человека. Понятное дело, почему тут мужчины предпочитают ходить по клубам да по барам, а не заниматься спортом, делая свое тело сильным и выносливым. Большинство из них не воюют, не знают об опасности, которой подвергаются каждодневно. Стражи, привыкшие находиться на периферии боя, отслужив, выбирали аналогичный образ жизни и в дальнейшем. Тот, кто привык защищать и убивать, по-другому жить уже не сможет. Были, конечно, такие, как, например, Беркут, что уходили на мирные профессии. Но Герман не сомневался, что в случае необходимости Беркут встанет в первые ряды. Алина заворочилась у него на руках, что-то сонно пробормотав. Герман скупо улыбнулся. Все-таки странная эта штука жизнь. Он же намеревался просто пользоваться девчонкой, ни в коей мере не привязываясь к ней. Сейчас идет и опасается потревожить. И ведь Тарис, всех раздери, зайдет в квартиру, уложит на диван и боли не потревожит, несмотря на то, что чресла огнем горят от неудовлетворенного желания. Сколько он ее не брал? Почти сутки. Долго. Очень долго. А все почему? Потому что она устала. Да и уважал он стойкость духа, а его девочка оказалась крепким орешком. Он это понял еще в пограничье, когда она всеми силами пыталась удержаться от истерики, подстраивалась под его желание, даже кончала с ним. Стоило вспомнить ее лицо во время оргазма, как внутренности скрутило от нахлынувшего с новой силой желания. Член налился кровью и уперся в хлопок джинсов. Не тронет. Не сейчас. Но какая же она красивая, когда кончает. Непередаваемо. Утро началось с ласк. Именно от прикосновений жадных губ к напрягшемуся соску Алина и проснулась. Сон развеялся мгновенно. Девушка выгнулась, подставляя грудь для больших ласк. Нафига сопротивляться, когда можно расслабиться и, да, получить удовольствие? Все равно с этим бугаем не сладишь. После завтрака Герман сообщил, что ему надо отлучиться. Алина не возражала. К тому же она видела несколько пропущенных звонков от Кати. С подругой надо будет в обед встретиться. На то мы порешили. После того, как за Германом закрылась дверь, Алина, продолжая находиться в его майке, ее вещи они еще не перевезли, осторожно ступая по теплому полу, снова прошлась по квартире. Кончиками пальцев дотрагиваясь до стен, подготовленных к поклейке обоев, и задумчиво покусывала губы, сдерживая улыбку. «Она здесь будет жить». Не верится. Девичье сердце ёкнуло. «Но ведь здорово же! Здорово!» Алина покачала головой. «Сумасшествие какое-то, честное слово». Ее разбирали самые противоречивые чувства. С одной стороны, она отчетливо осознавала, то, что с ней происходит, ненормально. Противоестественно ее личному «я» и всему тому, к чему она привыкла. С другой, что плохого в том, чтобы принять положение вещей, которые ты не в состоянии изменить? Да, она приспособленец, и ей за это не стыдно. Она женщина, а женщины, как известно, быстро адаптируются к изменяющимся условиям. К тому же, чего тут скрывать, условия комфортные. Дело лишь за Германом. Алина снова покачала головой. Он невыносим, деспотичен, сексуально озабочен. От последней мысли девушка хихикнула. А что, разве не так? Постоянно ее трогает, гладит и смотрит так, точно готов разложить в любом месте, где бы они ни находились в тот момент. Главное, он не проявляет физического насилия. Хотя тут спорный вопрос, она же не говорит ему «нет» и не может знать, как он отреагирует, получив отказ. Думать об этом не хотелось. Совершенно. Копаться в себе тоже. Алина зашла в ванную. Шикарная, другого слова и не подберешь. Могла ли она предположить, что когда-либо будет купаться в подобной? Естественно, мечтала, как и любая нормальная девушка, при этом четко осознавая свои возможности, как физические, так и умственные. То есть она не причисляла себя ни к красавицам, ни к охотницам за богатыми мужиками. Ей с детства внушили, что пару необходимо выбирать по себе. И вот сейчас Герман. Алина включила воду, отрегулировала ее и пошла за телефоном. Надо договориться с Катей о встрече. Естественно, подруга набросилась на нее с кучей вопросов, на которые Алина отвечала уклончиво. «Да, как-то познакомились случайно в клубе. Да, отношения завязались. Нет, она понятия не имела, что он при деньгах. Работа? В личной охране у какого-то перца». Придумывала на ходу. «Ты не представляешь, сколько про тебя вчера разговора было». «Почему же не представляла?» «Отлично представляла». «И красавчик, и при деньгах. Так еще и работать запретил. Мечта, а не мужчина». А вот тут она могла поспорить. «Приходи в гости в любое время. Адрес...» Адрес на Катю также произвел впечатление. Ей тоже была знакома элитная новостройка. «А ты сейчас куда? Домой?» «Нет, прогуляюсь». Погода выдалась солнечной, и Алина не спешила в пустую квартиру. По большому счету, надлежало заняться сбором собственных вещей, но кто бы знал, как не хотелось. Алина с часок прогулялась по ближайшему парку, потом, поймав такси, все же поехала к себе на съемную квартиру. Личные вещи все же надо забрать. Звонок с незнакомого номера раздался ближе к 8. «Слушаю». «Алина, ты где?» Голос Германа она узнает из тысячи. «Я вещи собираю. Буду через час». «Я приеду за тобой». Хотела обрубить, сказав «не надо». Решила схитрить. «Герман, а можно я сама доберусь? Думала, вещи все соберу. Оказалось, что только самое необходимое покидала. Один пакет получился. Не тяжелый. Я немного пройдусь, и если устану, тебя наберу. Как ты на это смотришь?» Он колебался. Ответил не сразу. «Хорошо. Но до темноты постарайся вернуться». Алина долго смотрела на телефон, делая выводы. Вторичная прогулка ей пошла на пользу. Она чувствовала, как разрумянилась, да и общее физическое состояние радовало. Дом, где Герман приобрел квартиру, был пока мало заселен. На их этаже они единственные. Поднимаясь по лифту, Алина напевала себе под нос незатейливую мелодию. Настроение пока никто не испортил. Когда дверцы лифта бесшумно разъехались в сторону, Алину ждал сюрприз. И с настроением она погорячилась. В углу, рядом с дверью их квартиры, на корточках жалась, прячась от несчастных глаз, обнаженная Екатерина.